и тоже не мог выдавить из себя ни слова. Татьяна смотрела перед собой на горы. Вдруг она произнесла, никому не обращаясь. Сначала они были нарисованы мелом, потом углем, потом акварель. А вот масло, яркое, иконописное. В который раз Пегов подумал о том, как точно она видит. Вот этот поэтапно редеющий снегопад тоже. И как странно в ней соединяется это образное зрение и все ее непривлекательные нелепости. «Ты моя Андрюшенька Рублева, ты моя Бог-мать, Бог-дочь и Бог-дух святой в одном лице, притом прекрасном». Александр Георгиевич осыпал это самое лицо поцелуями, но Татьяна оставалась неподвижной, будто и не к ней был адресован порыв. Она смотрела на горы. В ресторане все много пили, много ели и много танцевали. И народу было много. Кто-то за соседним столиком, там гуляли приехавшие на уикенд из города, узнал Татьяну. Видимо, по портретам в книгах или по телевизионным передачам. И послала ей бутылку шампанского. Она шумно поблагодарила, сама пригласила на танец приславшего вино. Пегов видел, как в танце у нее тяжело и некрасиво дергается в низком вырезе красной с блесками кофточки тяжелая грудь. А сама кофта все время поднимается на спине, открывая белесую полоску тела над юбкой. «Мне иногда кажется, что это ты за нее стихи сочиняешь», — сказал он Асе и взял через стол ее руку. Ася весь вечер была грустна и растеряна. Пегову хотелось ободрить ее. Она закрыла глаза. «Я же предупреждала, что бездарна. Бездарный ученый, бездарная женщина, а она поэт. Веленью Божию», как сказал бы Александр Георгиевич. «Иногда у нее в одной строке все, чему я не могу найти имени целую жизнь. Просто ты до несуразности добрая и талантливая, подруга талантливая и женщина талантливая. Все понимаешь. Не надо жалеть меня. Я ведь и вправду все понимаю», — Ася отняла руку. Татьяна неумело плясала шейк, и ее толстая коса неритмично болталась по широкой простонародной спине. «Скучно, девочки», — подумал Пегов. «Я позвоню тебе в Москве», — сказал он Асе. «Я же собрал твой номер». «Зачем?» — удивилась она. «Ведь ничего не случилось. Если бы случилось, позвонил бы, не предупреждая». Москва была Москвой. Календарь швырял недели, понедельник, пятница. И Пегов уже забыл и горы, и храм в клубах снегопада, и Асю. Лишь иногда, во время редких свиданий с какой-нибудь женщиной, когда та в отсутствие его сыновей-близнецов просачивалась, как говорил Александр Георгиевич, в пеговскую квартиру, и начинала домовито мыть посуду или вызывалась постирать рубашку. Пегов пугался, что это уже симптом того, что женщина собирается утвердиться в его доме надолго. Рубашки его особенно страшили и настораживали. И тогда откуда-то из дальних далей подкорки всплывали Асины слова. «Нету будет, нету толка». И он твердил их про себя, как текст охранной грамоты.